Автомобили вышли из строя уже на второй или третий день начала, — вспомнил он. Мы, естественно, удивились. Оказывается, иссякло горючее в бензоколонках, и никто не знал, где его достать. Облака не предусмотрели воспроизводство бензина. «Могли бы нефть использовать», — заметил Зернов. Стил не понял. «Нефть», — повторил Зернов, полагая, что Стил не расслышал. «А что это такое?» — спросил тот. «В недрах планеты не оказалось нефти. Может быть, только в этих широтах, но не оказалось. Однако был лес и каменный уголь. Изобретатели, их вдруг появилось великое множество, нашли способ переделать двигатель машины, позволявший использовать вместо бензина древесные чурки. Появились газогенераторные автомобили, паровички, конные экипажи и велорикши. Совсем как в оккупированной Европе в годы Второй мировой войны. Стил рассказывал, конечно, по-своему. Таких слов, как газогенератор или велорикша, в его словаре не было. Затопили авто дровами, как печку, а к обыкновенному вело коляску приделали. На велосипедах передвигались и письмоносцы, возродившие почту 19-го столетия. Тут мы сделали для себя еще один вывод. Общавшиеся без применения техники облака не оценили и техники земной связи. Из всех ее средств они оставили своему человечеству одну только почту. Разбирая потом рассказ Стила, мы так и не смогли представить себе более или менее отчетливой картины этого мира и города. Она была испещрена множеством белых пятен, как древние карты. Мы даже не могли уяснить себе, кто же виноват в этих пятнах, запрограммированы ли они извне или их придумали сами люди. Почему, например, была сорвана работа по восстановлению учебников истории и географии? Почему было запрещено преподавание этих предметов в школах? Зернов уже высказал нам свои соображения по этому поводу, но рассудок восставал против них, хотя бы потому, что они выдвигали новые вопросы. Куда, например, исчезли ученые, профессиональная память которых хранила запрещенные знания? Кто и в чьих интересах насаждает здесь географическое невежество? Все дети во всех странах мира мечтали и мечтают о неведомых землях и неоткрытых мирах. Почему же такие мечты не тревожат умы сверстников Люка и Джеймса? Неужели только потому, что этот мир еще слишком молод, чтобы иметь своих Колумбов и Магелланов? Едва ли. Скорее, на Колумбов был наложен запрет, и открытия возможных Магелланов не поощрялись. Почему, например, историк, вспомнивший Вторую мировую войну, признался мне в этом только в темноте леса, да и то лишь потому, что был убежден в невозможности нашей вторичной встречи? Значит, в городе и в лесу что-то скрывали и кого-то боялись? Кого? Правительство. Но правительства не было, и парламента не было, и партии не было, и главы государства никто не знал. Даже кто руководит городом-государством? Хунта или единоличный диктатор? Стил, по его словам, не мог выяснить. Вероятно, он все же знал кое-что, но помалкивал, а мы тщетно стремились из него это вытянуть. Мэр города? Едва ли. Он ничего не решал без совета олдерменов. А совет ничего не обсуждал, не проконсультировавшись предварительно в промышленно-торговой палате. Значит, палата. Но та ничего не предпринимала без санкции клуба состоятельных. Тогда клуб. Но и состоятельные склонялись перед директивами весьма скромного, судя по названию учреждения, а именно бюро по распределению продовольственных продуктов при главном управлении полиции. Проще говоря, продбюро. Одного Стил сам никогда не мог понять, откуда в магазины поступали продукты. Развозили их по ночам гигантские 50-тонные грузовые машины. Двигались они вообще без горючего и без водителей, но под охраной специальных полицейских бригад. Движением машин управлял извне особый вычислительный центр, где определялись также и маршруты грузовиков, и остановки их у магазинов, и длительность таких остановок, и все виды товаров, какие должны быть выгружены. Вычислительный центр работал автоматически, без ошибок и перебоев. Ни один магазин, даже крохотная лавочка, своевременно зарегистрированная в продбюро, никогда не имели оснований для жалоб. Тоннаж и ассортимент полученных продуктов всегда соответствовал требованию, и ни разу доставка не обманула получателей. По ночным грузовикам можно было сверять часы. Вычислительный центр был подчинен продбюро. Туда же поступала и выручка с каждого грузовика, аккуратно сдаваемая охранными бригадами, на месте получавшими все суммы, причитавшиеся в уплату за выгруженный товар. Куда исчезали потом грузовики, где и когда загружались, кто сносился с вычислительным центром и кто контролировал работу продбюро в городе, никому известно не было. Попытки что-либо разузнать об этой системе пресекались немедленно. Полицейские во время разгрузки имели право стрелять без предупреждения в любых прохожих на улице. Излишнее любопытство газетчиков каралось немедленным отстранением от работы, а упрямцы попадали прямо в Майн-Сити, навсегда превращаясь в без вести пропавших. Точно так же был огражден от излишнего любопытства и вычислительный центр, все входы которого охранялись денно и ношно, и пройти сквозь эту охрану не удалось еще ни одному смертному. «Кроме Мота», — со вздохом прибавил Стил, — «он прошел переодетый полицейским во время смены караула, но его подвел зеркальный заслон». Мы заинтересовались. «Контрольные зеркала. С каждого полицейского внутренней охраны снимается и фиксируется зеркальное отражение, а потом оно сверяется контрольными зеркалами. Мне объяснили впоследствии, а Мот поплатился жизнью». «Где же изготовляются продовольственные товары?» — спросил Зернов. «Где-то на северо-западе, куда ведет единственная мощеная дорога», —